Глава 4. Что-то голубое. Адель работала быстро, накладывала краску мастихином. Она делала наброски чистым цветом, позволяя форме самой проявиться под рукой. Адель выяснила, что лучше всего работает, не задумываясь, бессознательно. Когда она была полна старательности, краска становилась какой-то густой, липкой, линии не ложились, формы получались неподвижными. Во время работы она позволяла своим мыслям свободно блуждать. Иногда ей казалось, что она летает. Адель чувствовала, как ее чувства вырываются наружу одно за другим, как звезды из-под ночных туч, и в конце концов оставались только цвета, широкие поля света. Потом она возвращалась в мир, и вот она, картина, как неожиданный подарок ко дню рождения. Она оставляла ее на какое-то время, на день или месяц, а потом делала завершающие штрихи. И тогда она уже следила за техникой и мастерством. Иногда ей казалось, что она летает. Но сегодня она размышляла о том, чтобы приготовить к вечеру для Льюина, Делайс и Дэйва. Репертуар освоенных ею вегетарианских рецептов был небогат. Первые пришедшие в голову идеи показались ей очень скучными. Овощная лазанья, пицца без салями, чечевичные крокеты в томатном соусе. Ей хотелось, чтобы блюдо имело успех. Она понимала, что при такой изолированности в доме даже телефона не было. Соседи — это все. Конечно, у них была машина, но Фишгард находился не меньше, чем в 15 минутах езды при хорошей погоде. Единственной связью с внешним миром был телефон Льюина. В Лондоне у нее были безграничные возможности. В 5 минутах ходьбы находился круглосуточный магазин 7-Eleven. 7 дней в неделю, 365 дней в году, как это было гордо заявлено на спичечном коробке. Любые мыслимые аварийные службы на расстоянии телефонного звонка и 5 минут езды. Друзья. Компания, от которой порой трудно сбежать. День, проведенный в одиночестве, она считала подарком, а выходные наедине с Джеймсом и Сэмом нужно было задолго планировать. Но здесь... Здесь могло случиться так... Черт, да это просто неизбежно, что ей за весь день не удастся поговорить. Ни о чем, ни с кем. Если Льюин не зайдет, она не найдет повода сама к нему зайти, у нее уже кончались и чай, и перец, и яйца, тогда она приговорена провести целый день в компании с Джеймсом и Сэмом. Ей стало стыдно от собственных мыслей. В них было что-то дурное. Но все равно ее отношения с Джеймсом были основаны не на разговорах. Когда она подумала о том, на чем были основаны их отношения, стыд только усилился. Первую совместную неделю они почти не вылезали из постели. Во вторник она выбралась за молоком и сигаретами, в четверг он вылез за курицей с рисом. В субботу они сходили в паб. Там они просидели ровно 1 час и 15 минут. И обратно в постель. Боже, это было потрясающе! Они сами потом поражались тому удовольствию, которое доставляли друг другу, и даже немного его стыдились. Казалось, этому нет конца. К исходу первой недели они оба были изранены, измучены и нежны от своих усилий. «Скажи ему только слово», — распутно думала она, — «у него встанет». В ее дорогой частной школе о таких говорили: «Будь готов, всегда готов». Может, 5 раз за ночь. Секс бизнес-класса. А размер? Размер, конечно, не имеет значения, — прилежно добавила она, — но, боже мой, какое огромное значение он имеет! В самый первый раз она, откровенно говоря, глазам своим не поверила, увидев эти габариты, толщину, длину. Она была совершенно уверена, что ей никогда не удастся почувствовать его у себя внутри. Но они, конечно, как-то исхитрились. Вегетарианское карри с рисом, штрудель с клюквой и грибным соусом. Гораздо труднее оказалось засунуть его в рот. Но когда им удалось найти правильный угол... В воскресенье она вернулась к себе. В понедельник они не виделись, а во вторник она переехала к нему. И с тех пор они в общей сложности провели врозь 26 ночей. Почти за 10 лет. Она с трудом могла в это поверить. И за все это время между ними состоялось считанное число бесед. А Сэм, благослови его Бог, обычно не заходит дальше дискуссии на тему «А что внутри у этой собаки?» или «А что будет, если съешь деревяшку?» Что занимательно, но разговором не является. Разговором считается, когда обсуждают Бога, пищу, короткие черные платья, уцененные с 27 до 15 фунтов, работу, ужасы кормления грудью, семьи, такие вещи. Аделе понравилось, хотя немного напугали рассказы Льюина о скотобойне. Это была настоящая беседа с реальным человеком. Его тоска по говорящей овце слегка ее испугала. Она припомнила наклейку на машине, которую как-то раз видела в Хитроу. Только овечка может убежать от валийца. Но в конце концов это всего лишь говорило о том, что Льюин тоже был из тех, кто нуждается в беседе. Пусть хоть с овцой. 3 из 26 ночей без Джеймса она провела сразу же после смерти Руфи, когда его неспособность или отказ говорить с ней довели Адель до вспышки неистового гнева. Один раз она толкнула его так сильно, что он потерял равновесие и разбил голову о дверной косяк. Он все равно ей не ответил. Надулся и ушел плакать. Она принялась злобно стирать кровь с двери. Баранина в горшочке с темным жирным соусом и слегка поджаренными тушеными овощами. Эту мысль она выкинула из головы. Ну ладно, тогда просто чертовы тушеные овощи. Ей хотелось, чтобы это было нечто милое, но не слишком затейливое. Ей не хотелось, чтобы они убежали, решив, что она эдакая богатая девочка, которая собралась поучать их и демонстрировать свои городские привычки. Этикет и манеры. Первый семестр. Правило номер один. Всегда старайся сделать так, чтобы гости чувствовали себя как дома. Замороженный веджи-бургер с пюре. Сейчас это любимое блюдо Сэма. Яичница и жареный картофель. «Ла-ди-да», — вздохнула она и отошла от холста. Чего-то в композиции не хватает. А если более определенно выразиться, куча дерьма. Ей нужен был какой-нибудь тяжелый объект слева внизу на переднем плане. Что-то крупное, с мелкими деталями, чтобы уравновесить туманный осенний ландшафт. Потом придумается. Она закурила и пошла пить чай. Когда они дошли до «покрепче натяни эту веревку и не шевелись», и Джеймс вбил в землю деревянный колышек, Сэму стало скучно, и он ушел. «Не уходи из виду!» — крикнул Джеймс ему вслед. «И в дом не заходи! Мама работает!» Сэм решил проковырять дыру в каменной стене. Джеймс видел стоявшую перед ним проблему во всей ее полноте. Дом был по существу построен на ручье. С одной стороны была устроена запруда, и вода шла на окружающие поля. В доме было не просто сыро, там все текло. Стало быть, сделать дренаж вокруг дома вроде рва, в канаве положить пористые глиняные трубы. Потом труба пойдет через все поле на манер кульверта к отстойнику возле утеса. Это приведет к тому, что на отстойник ляжет дополнительная нагрузка, и придется чаще его осушать. И внимательнее следить за ним в сырую погоду, если, конечно, не хочешь, чтобы дальний конец поля превратился в открытую выгребную яму. Но другого выхода не было. Потом надо будет все посыпать песком. И надеяться на лучшее. Это должно сработать. Готов поспорить, что здесь нет никаких схем водопровода и электропроводки, — мрачно подумал он. И уж точно нет карты уже существующей канализации. Значит, никаких механизмов. Работать надо будет мотыгой и лопатой. По его расчетам, работы было недели на две. Это еще до того, как он сможет начать делать что-либо в самом доме. Ему придется работать очень осторожно. Придется копать бог знает куда. И будет большой удачей не врезаться мотыгой по подземному кабелю или трубе. Тише едешь, дальше будешь. Веревка была протянута между двумя колышками. Один у дома, другой возле отстойника. Он прошел вдоль нее. Получалось примерно 200 футов. И не очень ровно. Чуть-чуть вверх. Чтобы труба легла под нужным углом, ему придется копать глубже, выравнивать, подкладывать доску. Длинные доски и спиртовой уровень. Господи! Он взял лопату и двинулся вдоль веревки, переворачивая лопатой дерн. Земля была мягкой и, к сожалению, чуть более глинистой, чем хотелось. Глина вообще свинья, а когда она мокрая, просто сука. Почти в два раза больше работы, чем на обычном грунте. Глина липла к лопате, лопата немедленно становилась тяжеленной, на ботинках висели комья грязи, через час начала ныть спина. И потом все эти камни. Сволочь Себастьян заключил неплохую сделку. Но все равно лучше работать, чем думать. Он начал копать от отстойника. Было прохладно, но через 10 минут он уже весь вспотел. Джеймс стянул куртку и свитер, но ветер был неприятным. Он посмотрел на Сэма, методично разрушавшего стену в дальнем конце поля. Он было закричал на него, но остановился. Несчастному ребенку все-таки надо хоть чем-нибудь заняться. Потом они вместе смогут починить стену. Хорошая работа для погожего денька — кладка стены. Лопата достала из земли что-то белое. Мел? Нет, скорее похоже на кости. Джеймс взял предмет в руки и счистил с него глину. Какая-то кость. Неудивительно на ферме. Он провел взглядом вдоль линии колючей проволоки, тянувшейся по краю утеса. На колючках тут и там висели клочки шерсти. Овцы бродят по этим полям десятки, может быть, сотни лет. От них должны оставаться всякие кости. Льюин согласился перевести отару на соседнее поле, пока Джеймс копает. На то, что находилось за невысокой стеной, которую терпеливо рушил Сэм. Джеймс швырнул кость с обрыва и крикнул Сэму, чтобы тот оставил стену в покое. «Иди попроси маму приготовить мне чаю!» — крикнул он. Сэм послушно поплелся прочь. Хороший мальчик. Вряд ли он был хулиганом, как порой казалось Джеймсу. Он был скорее интровертом. Он не хотел быть футболистом, хотел стать архитектором, Господи помилуй. Но он был отличным малым, умным, чувствительным, возможно, чуть скрытным, но не слюнтяем. Лопата перевернула еще одну кость. В доме Адель застыла, держа в руке мокрый пакетик чая. По ее телу неожиданно пробежала дрожь. Сквозняк, наверное. Джеймс занимался аварийно-спасательными работами. Он называл это неотложкой. Забивал досками разбитые окна. Чинил электричество. Но пока дом не выглядел обитаемым. Повсюду гуляли сквозняки. Тянуло из-под пола и из каминов. Газовый обогреватель, который им одолжил Льюин, она поставила на втором этаже в импровизированной студии. Точнее, Джеймс отнес его туда, ворча. «Зачем он нужен тебе наверху чертовой лестницы?» Он все готов сделать для нее, она это знала. Ей хотелось, чтобы он побольше сделал в самом доме, прежде чем заниматься канализацией, но она согласилась с его доводами. Надо как можно больше успеть сделать на улице, пока не стало сыро, пока не начало подмораживать. Как только земля замерзнет, о лопате можно забыть. А что, если придется ходить по дому в двух свитерах и никогда не снимать обувь? Ее опять передернуло. Был только конец октября. Господи, помоги нам пережить февраль, если мы еще будем здесь в феврале, — подумала она и удивилась собственным мыслям. Где же им еще быть? На кухню приплелся Элвис. Она села на корточки и сунула руки в его теплую блестящую шкуру. Он восторженно обдавал ее своим невыразимо вонючим дыханием. Адель убрала лицо в сторону, погладила его по животу. Он постепенно старел. На морде появлялись седые клочья шерсти. Флегматичное, спокойное животное. Очень любит Сэма. Ни разу не оскалился на него, даже когда Сэм ужасно вел себя. Он был уверен, что у Элвиса съемный хвост. Надо только дернуть посильнее. Раздался стук в дверь. Элвис тяфнул и поплелся посмотреть. Адель двинулась следом, удивленная неожиданно появившимся неприятным чувством, почти тревогой. Это просто пришел Сэм, замерзший и подавленный. «Привет, Сэмми. Сэмми Дэвис-младший», — сказала она и потерла его холодные ушки. «Чего делал? Отцу помогал?» «Я держал веревку, а потом надо было копать, а я не умею правильно держать лопату», — сказал Сэм. «А потом мне запретили играть со стеной». «Голос у него совершенно отстраненный», — подумала Адель. «Бедный, замерзший малыш». Он сказал, «Налей ему чашку чаю, пожалуйста». Она подумала, что «пожалуйста» наверняка было поправкой Сэма. Джеймс не отличался особенной вежливостью. «Ой, как смешно! Я ведь как раз занимаюсь чаем. Разве не смешно?» «Да», — вежливо ответил Сэм с таким видом, будто бы для него в этом мире ничего смешного больше быть не может. «Ох, малыш, ты совсем замерз. Хочешь горячего молока? Мне кажется, у нас где-то есть шоколадный Несквик, и это может быть тебе интересно». «Да, пожалуйста», — сказал он и с трагическим видом пошел за ней на кухню. Элвис тоже пошел с ними, уважительно приотстав. Адель достала несколько больших листов бумаги для рисования, детские краски и кисточки и пластиковую баночку с волшебной крышкой, которая не давала воде высечь, даже если перевернуть баночку. В свои 7 Сэм уже был знатоком дизайна. Адель оставила его за кухонным столом с кружкой горячего шоколада, на боку которой было написано «А где львы?» Львы были на дне. Накинула теплую куртку и понесла чай Джеймсу. Подойдя к нему, Адель остановилась, и дрожь снова пробежала по ее телу. У ее ног валялись какие-то крупные белые предметы, в которых даже издалека можно было безошибочно узнать кости. Одну он держал в руке и счищал с нее грязь. «Не прикасайся к ним!» — беззвучно крикнула она. Он поднял на нее глаза. «Виноваты!» — она подумала. «Почему у тебя такой виноватый взгляд?» — и помахал ей костью. «Джимми?» — спросила она, протягивая ему чай. «Что это такое?» «Не знаю, но их тут полным-полно». «Это овечьи, овечьи кости». «Ты уверен?» «Ну, либо овечьи кости, либо это останки карликов». «Или детей», — подумала она и почувствовала, что у нее начинает кружиться голова. «Все веселее и веселее», — сказала она. «Нафига им понадобилось хранить здесь карликов, Джимми?» — протянула она со своим деревенским бристольским акцентом, акцентом своих родителей. «Но ты же знаешь, деревня!» — протянул он в ответ. Она не отводила взгляда от разбросанных вокруг белых предметов. «В высшей степени необычно. Элвису понравится». Она обняла его. Он поцеловал ее в ухо влажными губами. «Пойдем поедим чего-нибудь», — предложила она. «Я хочу еще часок покопать. Как у вас там говорят, задето мое любопытство». «Хорошо». Она вернулась в дом и стала смотреть, как рисует Сэм. Он все время что-то бормотал. Джеймс копал. Кости были повсюду. Оказалось, он выкопал канаву гораздо дальше, чем лежала аккуратная линия перевернутого дерна. Овцы соседнего поля собрались у выбоины, пробитой Сэмом в стене, и смотрели. «Овечьи кости», — сказал он сам себе. «Просто овечьи кости». «Почему?» «Слишком маленькие для человеческих. Если, конечно, это не кости детей. Слишком маленькие. Кости крохотных существ. Зачем кому-то понадобилось хоронить крохотных существ?» Его мысли лихорадочно вертелись вокруг этой темы. Он копал все быстрее, с яростью втыкая лопату в липкую вязкую глину. Овцы смотрели на него мертвыми глазами, бесчисленное количество пустых черных маленьких глаз. Они принялись толкать друг дружку. Их уши стояли торчком, шеи были вытянуты вперед. Он бросил лопату и поднял с земли одну из костей. Она наполовину почернела. Жареное мясо. Вот что это такое. Здесь жарили мясо, а кости закапывали. Сэм рисовал дом. Из трубы шел дым. Адель удивленно наблюдала за ним. Дыма было очень уж много. Черных костей оказалось очень много. Концы некоторых из них были обугленными и крошились. Овцы тихонько блеяли, толкаясь и напирая на стену. Такой странный, обычный овечий крик «Бе!» больше похоже на «Ме!» «Ме!» Такой звук издают младенцы, когда им что-то не нравится. Когда, например, кто-то делает им больно, сжигает их. Он покачал головой и поднял лопату с земли. Сэм макнул кисточку в воду. Вода в волшебной баночке стала очень мутной. Он снова потянулся к черной краске. Побольше дыма. Но теперь не из трубы, а из одного из окон на последнем этаже. Он бормотал все громче, и у Адель опять закружилась голова. «Не прикасайся к ним! Ме!» Джеймс перевернул лопатой что-то более тревожное, чем белые кости. Что-то голубое, небесно-голубое. Он поднял это с земли и увидел, что это шерсть. Кусок шерстяной материи, обугленный. «Ме!» Он застыл с голубым куском шерстяной ткани в руках. Адель увидела, как Сэм бросил кисть, брызнув еще больше дыма на чернейшее небо, выбежал из кухни, распахнул дверь и побежал по полю. Джеймс швырнул кусок материи с обрыва в море, обернулся и увидел, что Сэм вернулся и роет в липкой земле. «Сэм!» — удивился Джеймс. «Что ты здесь делаешь?» Адель смотрела на них с порога. Ее сознание заполнилось черным дымом. «Он испугался их», — сказал Сэм. «Он подумал, что это злые духи, а они испугались его. Они кричали. Вот так». Сэм взял в обе руки кости, открыл рот и закричал. Над полями разнесся безумный визгливый вопль ужаса. Он набрал еще воздуха и заорал снова. Это был дикий, нечеловеческий, свирепый первобытный вопль. Джеймс схватил его, и Сэм вдруг обмяк и рухнул на кучу костей. «Мясо на ребрышках с соусом чили». Адель рванулась к нему, смутно чувствуя, как на нее из-за стены настороженно смотрят черно-белые морды. Джеймс двинулся ей навстречу, держа на руках Сэма, словно тюк с бельем. «Беги и звони доктору! С ним что-то вроде...» «Здесь нет телефона! Нет телефона! О, Господи!» «Адель!» — Джеймс говорил громко, но не кричал. «Сходи к Льюину и позвони доктору!» «Может быть, мне лучше остаться с Сэмом? О, Господи! Да что же это с ним? Почему он кричит?» «Нет, я останусь с Сэмом. Иди, звони!» Адель бегло глянула на Сэма, дотронулась до его головы, а потом Джеймс пошел мимо нее, и она побежала по полю. Она отметила, что овцы разошлись. Больше не на что было смотреть. Все кончилось. Джеймс отнес Сэма в дом и понял, что ему некуда его положить. Ни дивана, ни кресла, в гостиной вообще не было мебели. Он прошел в кухню и, расчистив место среди красок и кистей, положил сына на стол, хотя чувствовал, что этого нельзя делать. Тело было абсолютно обмякшее. Казалось, что он крепко спит. В уме всплывали обрывки полузабытых слов: эпилепсия, нарколепсия, истерический паралич. Может быть, он просто потерял сознание, словно викторианские женщины, когда их пугали до смерти. Прежде чем закричать, он что-то бормотал о том, что испугался. Могут ли люди терять сознание от страха? Джеймс смотрел на своего сына, скорчившегося на столе, и пытался заставить себя думать. За то время, пока сюда доберется врач или скорая помощь, он может сам доехать до Фишгарда. Если необходима срочная медицинская помощь, то будет лучше именно так и сделать, а не заставлять других сначала ехать сюда, а потом обратно. Казалось, было чудовищной ошибкой стоять просто так и смотреть, как мальчик лежит на кухонном столе. Он может оставить Адель записку. Джеймс кинулся искать ручку и бумагу и увидел рисунок Сэма на полу. Дым. Он поднял с пола влажную кисть и написал на обратной стороне рисунка огромными расплывающимися черными буквами. «Увез его Фугард. Жди у Льюина. Позвоню». Он начал шарить по карманам в поисках ключей. Вспомнил, что оставил их в куртке. «Где эта чертова куртка?» «Ты сбросил ее у отстойника. У ямы». Он выбежал из дома и побежал вдоль гряды перевернутой земли. Коричнево-зеленый анорак лежал у края выкопанной им ямы. Вокруг уныло валялись кости. Он схватил куртку и бросился назад. Сэм уже сидел и тер руками глаза. «Сэм!» «Что?» Сэм посмотрел на него мутным, раздраженным взглядом, как всегда бывало, когда он просыпался. «Как ты себя чувствуешь?» «Горло болит. Я рисовал, а потом упал в яму. Теперь болит горло». «Это от воплей. Интересно, он помнит, как кричал?» «И все?» — спросил Джеймс и сделал шаг в его сторону, испытывая необъяснимое нежелание подходить слишком близко. «Кроме горла у тебя ничего не болит?» «Ничего. Кто это был возле ямы?» «Что? Что ты имеешь в виду?» Джеймс подошел к столу и сел у ног Сэма. «Какой-то человек стоял возле ямы. У него была палка». Сэм с трудом держал глаза открытыми, как будто хотел спать. Джеймс внимательно смотрел на него. «Сэм, это я стоял возле ямы. У меня была палка. Я копал, помнишь?» «Нет, это не ты», — сказал Сэм, сердито покачав головой. «Это был другой человек. У него была палка. Почему я на столе?» «Я хочу отвезти тебя в город. Не хочешь покататься?» «Ладно. Только мне хочется спать. Сейчас поздно?» «Пойдем, шеф». Джеймс помог ему сползти со стола, и мальчик неуверенно встал на ноги. У него был такой вид, как будто бы он приходил в себя после наркоза. «Мы возьмем Элвиса?» «Нет, ты можешь идти сам. Хочешь, я тебя понесу?» «Ноги какие-то странные». Ему удалось доковылять до машины, он залез в нее и заснул на заднем сиденье раньше, чем Джеймс повернул ключ зажигания. Адель уставилась в записку, оставленную Джеймсом. Она никак не могла понять, что в ней написано. Прошла целая минута. Потом она подумала: «Ублюдок не мог меня подождать. Такое ощущение, что он хотел от меня избавиться. Сволочь. Теперь ей придется ждать несколько часов, и это в том случае, если он вообще не забудет позвонить». Она нашла сигареты и закурила. Льюин ужасно удивился, когда она прибежала к нему в гараж. Он копался в каком-то моторе. Нет, он просто пришел в ужас. Она кричала: «Доктор! Срочно нужен доктор!» Он просто начал пятиться от нее с гаечным ключом в руках. Она резко рассмеялась. Очередная баба кидается на него с ржавым гвоздем. Пройдет по меньшей мере полчаса, прежде чем Джеймс сможет позвонить. И наверняка ему придется какое-то время проторчать там. Час, наверное. Она посмотрела на часы. Всего четверть второго. Она чувствовала себя так, будто не спала несколько дней. Вышла из дома, пошла по полю. Казалось естественным пойти вдоль прокопанной Джеймсом канавы, потом по дорожке из желтого кирпича и, в конце концов, остановиться у ямы. Она наклонилась и заглянула туда. Черная земля, влажная на вид. Несколько костей. Что могло заставить Сэма так кричать? Что он увидел? Когда он был маленьким, она несколько раз замечала за ним странность. Он сидел, уставившись в абсолютную пустоту, и глядел из своей кроватки туда, где могла бы находиться голова взрослого человека. Однажды он вытянул руки и сказал: «Да, да», радостно лепеча. Она решила, что дети всегда видят каких-то призраков. То же самое бывало с Элвисом. Он мог неожиданно замереть, прижать уши и зарычать, а вокруг никого. Но Элвис еще всегда рычал на людей в шляпах. И к ее постоянному стыду — на негров. Расист. Где он этого набрался? А потом она подумала: а где Элвис? После нескольких непродолжительных формальных встреч с овцами, не приведших к определенным результатам, он решил держаться от них подальше. Ему просто не понравилось, как они смотрели на него, — решила Адель. Несколько секунд бессмысленного глазения друг на друга, он опускал голову, начинал пятиться и облизываться. В нем явно не просыпалось врожденное желание согнать их в стадо. Она обошла вокруг отстойника и увидела его. На морде стыдливая ухмылка, между лап кость. Она рассмеялась. С точки зрения собаки, мир и все в нем — это просто еда. Всего лишь мясо. Она сходила в дом за поводком, вернулась, подняла с земли кость. Элвис посмотрел на нее с укором, но не более, и пристегнула его к поводку. Когда она шла по полю и потом по дороге, ею овладело какое-то странное чувство беспечности. Просто пошла погулять с собакой. Ее сын, насколько она знала, лежал в коме в больнице в Фишгарде, а дочь была мертва. Но прочь унылая печаль. Она никогда не сомневалась в том, что рано или поздно с Сэмом что-нибудь приключится. Вот и приключилось. И она испытывала облегчение. Ей не терпелось увидеть выражение на лице Льюина, когда она снова перед ним возникнет. Надо надеть маску для Хэллоуина и зеленый парик. Тогда ему будет о чем поразмыслить. Джеймс припарковал машину возле аптеки «Ренфру и сыновья. Лекарство по рецепту», как гласила не самая грамотная вывеска, и вошел внутрь. Через несколько минут он вышел наружу и направился туда, куда указала ему продавщица. Миссис Ренфру или сын в женском платье. Через площадь, которая, надо отметить, была треугольной, направо по Нью-Чорч-Роуд, потом налево. Дверь открыла женщина. Нет, доктор навещает пациентов. Что-то срочное? Джеймсу было неловко сказать, что да, срочное, когда пациент крепко спал на заднем сиденье, не кровоточил, опускал слюни и ни малейшей царапинки на нем не было. Вообще никаких повреждений, если не считать больного горла. «Не знаю», — неуверенно проговорил Джеймс. «Мы очень тревожимся за него». Женщина, которая на своем веку видела несколько тысяч встревоженных родителей, посмотрела на него с сочувствием. Когда стало понятно, что эта женщина в аккуратном шерстяном костюме с парикмахерской завивкой ждет чего-нибудь еще, Джеймс добавил. «С ним был какой-то припадок». «А, понимаю». «Доктор», — Джеймс расслышал заглавную «Д», — «вернется около двух на обед. Если это что-то срочное, можно вызвать скорую и отвезти его в больницу в Хавертфордвесте». Помолчав, она осторожно добавила. «Если хотите, я бы могла на него взглянуть. Я дипломированная сестра. Не врач, но могу посмотреть». Джеймс не мог не уловить в ее голосе надежду. «Ой, правда?» — сказал он с облегчением, но по-прежнему неуверенно. Он не сомневался, что в скорой не было нужды. Скорые предназначены для сильных кровотечений, сердечных приступов и переломанных ног. Не для маленьких детей с больным горлом, которые вытворяют странные фокусы. Тревогу вытеснила неловкость и нежелание причинять беспокойство. Джеймс не без труда поднял Сэма с заднего сиденья. Для своих 7 лет он был крупным и весил много, целую тонну, и внес его в дом. Женщина, не врач, проводила его в кабинет. Джеймс положил Сэма на коричневую виниловую кушетку с регулирующейся высотой, покрытую бумажной простынкой. Он потоптался по помещению, пока она делала все то, чему учат медсестер: температура, давление, пульс, никак не беспокоя Сэма. На стене он обнаружил большой сертификат в нарядной рамочке, а рядом с ним еще один, поменьше, не такой выдающийся. Сильвия Энн Касл, старшая сестра. «Как давно он спит?» — спросила она, отдирая липучки тонометра. «Как давно? Около получаса. Он потерял сознание, потом очнулся, потом заснул в машине». «С вашего позволения, я его разбужу». «Да, конечно». «Как его зовут?» «Сэм». Склонившись над мальчиком, она погладила его по лбу, абсолютно сухому. «Сэм», — пропела она. «Сэм». Так нежно, что Джеймс удивился, с какой готовностью Сэм открыл глаза и заморгал. Обычно для того, чтобы его разбудить, нужно было устроить что-то, эквивалентное падению самолета на крышу дома. «Не бойся. Ты просто спал. Я хочу снять с тебя джемпер. Хорошо? Ты можешь поднять руки? Вот так, мой хороший». Она раздела Сэма до пояса. Он серьезным видом ей помогал. Она достала из шкафчика предмет, похожий на карандаш, и посветила им ему в глаза. «Я делаю только то, что сразу же сделали бы в любом приемном покое», — спокойно сказала она, положила офтальмоскоп обратно в шкафчик и села на кушетку рядом с ним. «Как ты себя чувствуешь? Что-нибудь болит? Голова?» Она погладила ему лоб. Сэм наблюдал за ней с благоговейным ужасом. Его маленькая белая грудь казалась болезненно тощей рядом с этой крупной, тяжелой женщиной. «Нет, только горло болит», — четко доложил он, попытавшись, впрочем, придать своим словам немного драматизма. «Давай-ка посмотрим. Открой рот». Она включила лампу, повернула ее в его сторону, достала из нагрудного кармана очки, надела их и заглянула Сэму в рот. «Хорошо. Можешь одеваться». Джеймс беспомощно крутился рядом. «С ним все в порядке», — смущенно выпалил он. Сильвия Касл подняла на него глаза. «Очевидно, что непосредственной угрозы нет. Вы говорили, что был какой-то приступ. С чего начать?» «Он закричал, а потом потерял сознание. Только это был не просто крик, это...» «С ним раньше случалось такое?» «Нет, никогда». «Простите за вопрос. с ним ничего не происходило перед этим. Джеймс не сразу понял вопрос. «А, нет!» «Были какие-нибудь затруднения дыхания, кусал язык, конвульсии, судороги?» «Нет, я бы не сказал, но...» «Головой не ударялся?» «Нет». «Что-нибудь еще, чтобы вы могли рассказать?» Она смотрела Джеймсу прямо в глаза. «Нет», — сказал он наконец. «Просто кричал». «Хорошо, благодарю вас». Она повернулась к Сэму. «Сэм, ты помнишь, что случилось?» «Я рисовал, а потом мне показалось, будто я падаю в какую-то яму, а потом я был на столе». «Все верно, он упал в яму, которую я копал. Он что-то говорил». «Минутку, пожалуйста». Остановила она его. «Сэм, ты странно себя чувствовал, когда падал в яму? У тебя не было, ну, я не знаю, какого-нибудь непонятного ощущения, как будто тебе все снится?» «Нет, но там был кто-то, и он что-то мне говорил, и у него была палка». «Это был я с лопатой». Она некоторое время неотрывно смотрела на Сэма, а он, виновато моргая, смотрел на нее. «Хорошо. Если вы хотите подождать доктора, он скоро приедет. Если хотите, покажите его доктору. Доктор скажет, что надо делать». Она прошла к раковине и вымыла руки. «Я принесу вам чаю. Посидите, пожалуйста, в приемной. Сэм, хочешь апельсинового сока?» Сэм грустно кивнул. Он выглядел слегка разочарованным. «Да, пожалуйста». Все было не так, как в сериале «Катастрофы». Не хватало машин. В приемной, где они сидели, был электрический камин и изодранные журналы вроде «Панча» и «Леди». Сэм начал было рассматривать комиксы в «Панче». Он прочитал подписи к рисункам, задумался о чем-то, потом начал. «Пап!» Вернулась Сильвия Касл с чаем и апельсиновым соком. «Это ваша машина стоит у ворот?» — неодобрительно спросила она, протягивая Джеймсу чай. Джеймсу пришлось признаться. «Боюсь, мне придется попросить вас переставить ее, мистер...» «Туллиан! Джеймс Туллиан!» «Мистер Туллиан, дело в том, что именно на том месте паркует свою машину доктор. Вы можете переставить свою машину чуть дальше?» «О, да, конечно!» — тут же отреагировал Джеймс на властный голос сестры Касл. Он подумал, что многим тысячам людей довелось испытать точно такие же чувства. Он потрепал Сэма по голове. «Вернусь через минуту, шеф!» Сэм посмотрел, как он уходит, а потом озадаченно уставился в комиксы. Сильвия несколько секунд смотрела на серьезного мальчика. Что-то тревожило ее в нем, но она не могла понять, что. Она нахмурилась, вышла на улицу, встала у дверей. Здесь она поняла, в чем дело. Бормотание. Тягучее, немузыкальное, нудное, похожее на жужжание пчелы. Она прислушалась. Он остановился только, чтобы перевести дыхание. Он непрерывно бормотал. Бормочет, кричит, теряет сознание. Без дела не сидит. Нет и ничего удивительного, что его отец ополоумил. А где, кстати, его мать? Она вздохнула и вернулась в кабинет, чтобы завести новую карточку на Сэма Туллиана. Она не удивится, если эта карточка быстро растолстеет. А карточки мистера и миссис — это лишь вопрос времени. На этот раз Льюин лишь раздраженно посмотрел на Адель, когда увидел, как она идет по тропинке с собакой. Он тут же заметил, что в руке она держит кость, но это его не удивило. У него начало создаваться впечатление, что ее лифт не доходил до верхнего этажа, как сказал бы Дэйв, ненасытный читатель американской литературы. Обычно такие высказывания относились к Делайс. «Это всего лишь я!» — крикнула она и помахала рукой. Льюин оторвался от мотора и вежливо улыбнулся ее объяснению. Ей жутко неприятно причинять ему столько беспокойств, но если он не против, она бы подождала звонка Джеймса у него. «Значит, у него есть номер моего телефона, так?» — спросил Льюин, подняв брови. «О, черт, простите, я не знаю, ваш номер есть в справочнике?» «Нет». «Черт». «Будь прокляты эти нелепые подозрительные люди. Ну какого хрена его там нет?» И так хотелось орать на него, но она сдержалась. «Соседи». Льюин вздохнул. «Могу отвезти вас в город, если хотите. Займет не больше четверти часа». Адель ненавидела одалживаться. Она всегда была самостоятельным человеком. Она никогда не позволяла Джеймсу делать эти дела, так она их называла, по дому. Менять лампочки, открывать крышки. А теперь вот она мешает работать человеку, заставляет работать шофером. Но у нее нет выбора. Это Джеймс во всем виноват. Что его понесло вот так? Истерика. Сейчас, наверное, стоит в телефонной будке в Фишгарде и орёт на оператора, требует дать ему номер, который нигде не указан. Он хоть адрес-то знает. Она-то сама знает адрес, если на то пошло. Она согласилась. И Льюин пошел в дом смывать машинное масло с рук. Она вдруг обнаружила, что до сих пор держит в руке кость. О чем она думает, разгуливая по валлийским деревням с костью, овечьей костью, мысленно поправила на себя в руке. Как леди Макбет? Нет, для этого не хватает крови. Овечьей крови. Она вспомнила ужас, охвативший Льюина на скотобойне. Он правда думает, что я сумасшедшая. Ему приходится возиться с сумасшедшей. От этой мысли ей стало жутко. Она опять недобрым словом помянула Джеймса. Это все из-за него. Не нужно было начинать эти раскопки. Бог знает, что еще там можно откопать. В ее сознании всплыл рисунок Сэма. Она швырнула кость в сторону, далеко как только смогла, и кликнула Элвиса. А потом подумала: тортилья с острым сыром и салат. Все это можно будет купить в городе, и гуакамоль, и экзотические салаты из фруктов.